Часть вторая. Глава первая. Работорговля. Работорговля. Все знают, что значит это страшное слово, которому не должно быть места в человеческом языке. Позорная торговля людьми, которую долгое время с большой выгодой для себя вели европейские страны, владевшие колониями за океаном, уже давно запрещена. Однако она все еще ведется, и притом в крупных размерах, главным образом в Центральной Африке. Даже теперь, в середине XIX века, некоторые государства, именующие себя христианскими, все еще не поставили свою подпись под актом о запрещении работорговли. Многие полагают, что купля-продажа живых людей безвозвратно канула в прошлое, что ее больше не существует. Но это не так. И об этом должен знать читатель, чтобы его глубже заинтересовала вторая часть нашего повествования. Читатель должен знать, что в Африке все еще ведется охота на человека, грозящая обезлюдить весь материк ради того, чтобы поставлять даровую рабочую силу в некоторые колонии. Он должен знать, где и как производятся эти варварские набеги, сколько льется при этом крови, сколько вызывают они грабежей и пожаров, а также кто извлекает из них прибыль. Начало торговли невольниками-неграми было положено в 15 веке. И вот при каких обстоятельствах. Изгнанные из Испании мусульмане обосновались по другую сторону Гибралтарского пролива, на африканском побережье. Португальцы, которые занимали в то время это побережье, ожесточенно преследовали их. Некоторые беглецы были захвачены преследователями и доставлены в Португалию. Их сделали рабами. И это были первые африканские рабы в Западной Европе после начала нашей эры. Но пленные мусульмане в большинстве своем принадлежали к состоятельным семействам, которые пытались выкупить их за большую цену. Однако португальцы отказывались даже от самого богатого выкупа. Куда было им девать иностранное золото? Им были нужны рабочие руки для нарождающихся колоний и, скажем прямо, руки рабов. Не получив возможности выкупить пленных родственников, богатые мусульмане предложили обменять их на большее количество африканских негров, которых было очень легко добыть. Португальцы сочли это предложение выгодным и приняли его. Так было положено начало торговли рабами в Европе. К концу XVI века эта гнусная торговля уже получила широкое распространение, и она нисколько не противоречила варварским нравам той эпохи. Все государства покровительствовали работорговле, видя в ней верное средство быстрой и надежной колонизации своих отдаленных владений в новом свете. Ведь черные рабы могли жить и работать в таких местах, где европейцы, непривычные к тропическому климату, гибли бы тысячами. Поэтому специально построенные суда стали регулярно поставлять в американские колонии большие партии рабов-негров, и международная торговля людьми вызвала появление на африканском побережье крупных агентств. Товар стоил на своей родине недорого и давал огромную прибыль. Но как бы ни были необходимы со всех точек зрения заморские колонии, это не могло оправдать бесчеловечной торговли неграми. Многие благородные люди подняли свой голос, протестуя против нее и во имя гуманности требуя от европейских правительств закона об отмене рабства негров. В 1751 году во главе движения за отмену рабства стали квакеры. Это произошло в той самой Северной Америке, где 100 лет спустя вспыхнула война севера с югом, одним из поводов которой служил вопрос об освобождении негров. Несколько северных штатов – Виргиния, Коннектикут, Массачусетс, Пенсильвания – провозгласили отмену рабства – и дали свободу черным невольникам, доставка которых на их территорию стоила им больших денег. Но кампания, начатая квакерами, не ограничивалась пределами нескольких северных штатов Нового Света. Великая борьба против защитников рабства началась и по другую сторону Атлантического океана. Во Франции и в Англии было особенно много сторонников этого благородного дела. «Пусть лучше погибнут колонии, чем принцип», — таков был высокий лозунг, прозвучавший в Старом Свете. И вопреки крупным политическим и экономическим силам, заинтересованным в торговле рабами, он победоносно пронесся по всей Европе. Толчок был дан. В 1807 году Англия запретила торговлю рабами в своих колониях, и Франция последовала ее примеру в 1814 году. Эти две могущественные нации заключили договор о запрещении работорговли, который был подтвержден Наполеоном во время 100 дней. Однако то было чисто теоретическое заявление. Невольничьи корабли по-прежнему бороздили моря и выгружали в колониальных портах свой груз черного дерева. Чтобы положить конец этому злу, нужны были более реальные меры. Соединенные Штаты в 1820 году, Англия в 1824 году приравняли работорговлю к пиратству и объявили, что с работорговцами будут поступать как с пиратами. Это означало, что пойманным с поличным работорговцам угрожает немедленная казнь. Франция вскоре также примкнула к этому договору, но государства Южной Америки, испанские и португальские колонии не присоединились к акту о запрещении работорговли. Они продолжали торговать черными невольниками с большой выгодой для себя, несмотря на то, что право досмотра кораблей получило международное признание. Впрочем, этот досмотр обычно ограничивался проверкой документов подозрительных судов. А кроме того, закон о запрещении работорговли не имел обратной силы. Он запрещал приобретать новых рабов, но не возвратил свободы прежним невольникам. Первой подала пример Англия. 14 мая 1833 года она опубликовала декларацию об освобождении всех негров в британских колониях, а в августе 1838 года 670 тысяч невольников получили свободу. 10 годами позже, в 1848 году, Французская республика освободила рабов в своих колониях 260 тысяч негров. В 1859 году война, вспыхнувшая в Соединенных Штатах между федералистами и конфедератами, завершило дело уничтожения рабства негров, и по всей Северной Америке черные невольники получили свободу. Итак, три великие державы сделали это гуманное дело. Ныне работорговля производится лишь в испанских и португальских колониях, да еще на Востоке для удовлетворения хозяйственных потребностей турецких и арабских владений. Хотя Бразилия не освободила своих невольников, она, по крайней мере, не допускает появления новых, и дети негров рождаются в ней свободными людьми. Но во внутренней Африке не прекращаются кровопролитные войны. Туземные царьки продолжают охотиться на людей, и в результате целые племена попадают в рабство. Невольничьи караваны следуют по двум направлениям. Первый путь лежит на запад, к португальской колонии Анголе, второй — на восток, к Мозамбику. Оттуда этих несчастных, из которых лишь немногие добираются живыми, до конечных пунктов следования караванов отправляют кого на остров Кубу или на Мадагаскар, кого в арабские или турецкие провинции в Азии, в Мекку или в Маскат. Английские и французские сторожевые суда не могут помешать этой торговле. При огромной протяженности береговой линии трудно установить действенное наблюдение. А так ли уж велик размах этого гнусного экспорта? Да, очень велик. По самым осторожным подсчетам, не менее 80 тысяч рабов приводят на побережье, а число убитых во время облав, видимо, в 10 раз больше. Там, где происходила эта омерзительная бойня, Остаются лишь вытоптанные поля, дымящиеся развалины опустевших селений. Там по рекам плывут трупы, и дикие звери завладевают всей местностью. Ливингстон после этих кровавых набегов не узнавал мест, в которых он побывал несколькими месяцами раньше. Его свидетельства подтверждают все остальные путешественники. Грант, Спик, Бертон, Камерон, Стэнли, посетившие лесистое плоскогорье Центральной Африки, главную арену кровавых войн туземных царьков. То же зрелище безлюдья, опустошения и разгрома являют собой некогда цветущие селения в районе Больших озер во всей обширной области, поставляющей черный товар на занзибарский рынок, в Борну, Фецан и южнее, вдоль берегов Ньясы и Замбези, и западнее, в верховьях Заира, который недавно пересек отважный Стэнли. Неужели работорговля в Африке прекратится лишь тогда, когда будет уничтожена вся черная раса? Неужели африканским неграм уготована та же судьба, какая постигла туземцев Австралии? Но рынки испанских и португальских колоний когда-нибудь закроются, их больше не будет. Цивилизованные народы не могут дольше допускать работорговлю. Да, конечно, уже теперь, в 1878 году, мы должны увидеть, как освободят всех рабов, которые еще остались в христианских государствах. Но мусульманские страны будут, вероятно, еще долгие годы продолжать этот торг, который превращает африканский континент в безлюдную пустыню. Именно в эти страны и направляется теперь наибольшая часть вывозимых из Африки невольников. Число туземцев, ежегодно отрываемых от родины и отправляемых на восточное побережье, превосходит 40 тысяч. Задолго до египетской экспедиции негры Сен-Наара тысячами продавались неграм Дарфура. И наоборот. Генерал Бонапарт смог даже купить немало негров, из которых он набрал солдат и составил из них отряды наподобие мамелюков. Прошло уже 4/5 XIX века, а работорговля в Африке не сокращается. Наоборот. Дело в том, что ислам благосклонно относится к работорговле. Ведь нужно было, чтобы черный раб заменил в мусульманских странах прежнего белого невольника. И работорговцы любого происхождения занимаются этой отвратительной торговлей в широком масштабе. Они доставляют таким образом добавочное население угасающим расам, которые обречены на вымирание, так как не трудятся и поэтому не возрождаются. Эти рабы, как во времена Бонапарта, часто становятся солдатами. У некоторых народов в верховьях Нила они составляют половину войск африканских царьков. В этом случае их участь оказывается лишь немногим хуже участи свободных людей. Но если раб не становится солдатом, он превращается в ходячую монету. Даже в Египте и в Борну жалования офицерам и чиновникам выплачивают такой монетой. Гийом Лежан рассказывает, что он сам был свидетелем этого. Таково состояние работорговли в настоящее время. Надо еще добавить, что многие представители европейских держав в Африке проявляют постыдное снисхождение. Ведь это неоспоримый факт. В то время как патрульные суда крейсируют вдоль африканских берегов Атлантического и Индийского океанов, внутри страны, на глазах у европейских чиновников, широко развертывается торг людьми. Тянутся караваны захваченных невольников, регулярно происходят массовые избиения, во время которых убивают 10 негров, чтобы одного обратить в рабство. Теперь нам понятно, сколь ужасны были слова, которые произнес Дик Сэнд. «Африка». Экваториальная Африка, страна работорговцев и рабов. И он не ошибся. Это действительно была Африка. где неисчислимые опасности грозили ему самому и всем его спутникам. Но в какую часть африканского континента забросила их необъяснимая роковая случайность? Несомненно, в западную. И к тому же приходилось полагать, что пилигрим, скорее всего, потерпел крушение как раз у побережья Анголы, куда приходят караваны работорговцев из всей этой области экваториальной Африки. Действительно, это была Ангола, тот край, который несколько лет спустя ценой таких усилий пересекли Камерон на юге и Стэнли на севере. Из всей этой обширной территории, состоящей из трех провинций – Бенгелы, Конго и Анголы, в то время известна была только прибрежная полоса. Она тянется от Нурсы на юге до Заира на севере. Два важнейших населенных пункта на этом побережье служат портами. Это Бенгела и Сан-Пауло-ди-Луанда, столица колонии, принадлежащей Португалии. Внутренние ее области в то время почти не были исследованы. Лишь немногие путешественники отваживались углубляться в эти места. Губительный сырой и жаркий климат, порождающий лихорадки, дикари, из которых иные до сих пор еще занимаются людоедством, непрестанные войны между племенами, подозрительные отношения работорговцев ко всякому чужаку, пытающемуся проникнуть в тайны их отвратительной торговли. Вот те трудности, которые надо преодолеть, те опасности, которые надо победить в этой одной из опаснейших областей экваториальной Африки. Так и в 1816 году поднялся вверх по течению Конго за водопады Йеллала, но ему удалось пройти не более 200 миль. За одну такую экспедицию невозможно было сколько-нибудь серьезно изучить страну. Однако она стоила жизни большей части участвовавших в ней ученых и офицеров. 37 лет спустя доктор Ливингстон прошел от мыса Доброй Надежды до верховий Замбези. Отсюда в ноябре 1853 года он со смелостью, которая навсегда осталась непревзойденной, пересек Африку с юга на северо-запад, переправился через Кванго, один из притоков Конго, и 31 мая 1854 года прибыл в Сан-Паулу-ди-Луанда. Так была проложена первая тропа в неизведанных дебрях обширной португальской колонии. 18 лет спустя двое отважных исследователей пересекли Африку с востока на запад и, преодолев огромные трудности, вышли на побережье Анголы, один в южной, другой в северной его части. Первым этот переход совершил лейтенант английского флота Верней Ловет Камерон. В 1872 году возникли предположения, что экспедиция американца Стэнли, высланная на поиски Ливингстона в область Больших озер, оказалась в тяжелом положении. Лейтенант Камерон вызвался отправиться на ее поиски. Предложение было принято. Камерон в сопровождении доктора Дилана, лейтенанта Сесили Мерфи и Роберта Моффа, племянника Ливингстона, выступил в поход из Занзибара. Перейдя Угогу, они встретили печальный караван. Верные слуги несли тело Ливингстона к восточному берегу. Камерон все же продолжил свое путешествие к западу, поставив себе целью во что бы то ни стало пересечь материк от океана к океану. Через Униньямбе и Угунду энергичный лейтенант Камерон дошел до Кагуэля, где нашел дневники Ливингстона, переплыл озеро Танганьика, перешел горы Бамбаре, переправился через Луалабу, но не смог спуститься вниз по течению этой реки. Затем он посетил области, опустошенные недавними войнами, обезлюдевшие после набегов работорговцев: Килембу, Уруа, истоки Ломаны, Улунду, Ловале, переправился через Кванзу, прошел через девственные леса, которые Гаррис завел Дика Сэнда и его спутников, и, наконец, увидел волны Атлантического океана. достигнув Сан-Филиппо ди Бенгала. Это путешествие длилось 3 года и 4 месяца и стоило жизни двум спутникам Камерона, доктору Дилану и Роберту Моффа. Американец Генри Мортон Стэнли вскоре сменил на этом пути открытий англичанина Камерона. Известно, что этот отважный корреспондент газеты «Нью-Йорк Гэральд», посланный на поиски Ливингстона, нашел его 30 октября 1871 года в Уджиджи, на берегу озера Танганьика. Но это путешествие, столь удачно совершенное во имя человеколюбия, Стэнли решил продолжить в интересах географической науки. Он хотел подробно исследовать берега Луалабы, с которыми в первое путешествие ознакомился лишь поверхностно. Камерон еще странствовал в дебрях Центральной Африки, когда Стэнли в ноябре 1874 года выступил из Багамойо на восточном побережье через 1 год и 9 месяцев, 24 августа 1876 года. Покинул опустошенный эпидемией оспы Уджиджи и после 74-дневного перехода дошел до Танганьика-Ньянгве, большого невольничьего рынка, где до него уже побывали Ливингстон и Камерон. В Ньянгве Стэнли был свидетелем ужаснейшего кровавого набега отрядов занзибарского султана на области Мурунгу и Маниуема. Здесь Стэнли предпринял исследование берегов Луалабы и прошел до самого ее устья. В его экспедицию входили 140 носильщиков, нанятых в Ньянгве, и 19 лодок. С первых же шагов отряд Стэнли должен был сражаться с людоедами из Укусу и перетаскивать лодки на руках, чтобы обойти непроходимые пороги реки. У экватора, в том месте, где Луалаба изгибается к северо-северо-востоку, 54 лодки, в которых было несколько сот туземцев, напали на маленькую флотилию Стэнли. Но ему удалось обратить их в бегство. Затем отважный исследователь, проплыв до 2 градуса северной широты, установил, что Луалаба — не что иное, как верховье Заира или Конго, и что, следуя по ее течению, можно выйти прямо к берегу океана. Этот путь Стэнли и выбрал. Дорога ему почти каждый день приходилось отбивать нападения прибрежных племен. 3 июля 1878 года, во время перехода через пороги Массаса, погиб один из его спутников, Фрэнсис Покок. А 18 июня лодка самого Стэнли попала в водопад Мбелла, и он спасся от смерти только чудом. Наконец, 6 августа Генри Стэнли прибыл в селение Нисанда, находившееся в 4 днях пути от берега океана. Через 2 дня он нашел в Банзамбуко припасы, посланные навстречу экспедиции 2 торговцами из Эмбомы. В этом маленьком прибрежном городке Стэнли наконец разрешил себе отдохнуть. Он постарел в 35 лет от трудностей и решений путешествия через весь африканский материк, которое заняло 2 года и 10 месяцев. Зато течение реки Луалабы стало известно до самого Атлантического океана, и было установлено, что наряду с Нилом, главной северной артерией Африки, и Замбези, главной восточной ее артерии, на западе африканского континента течет 3-я в мире по величине река длиною в 2900 миль, носящая в разных частях своего течения названия Луалаба, Заир и Конго, и соединяющая область больших озер с Атлантическим океаном. Но экспедиции Стэнли и Камерона прошли вдоль северной и южной границ Анголы. Сама же эта область в 1873 году, то есть в то время, когда Пилигрим потерпел крушение, была еще почти не исследована. Об Анголе знали только, что она представляет собой главный невольничий рынок на западе Африки, и что центрами работорговли в ней являются Бие, Касонго и Казонде. И в эти-то гибельные места, в сотни миль от океанского побережья, Гаррис завлек Дика Сэнда и его спутников. Женщину, измученную горем и усталостью, умирающего ребенка и пятерых негров, обреченных стать добычей алчных работорговцев. Да, это была Африка, а не Южная Америка, где ни туземцы, ни звери, ни климат ничем не угрожали путникам, где между хребтом Андов и океанским побережьем протянулась приветливая страна, где разбросано множество поселений, в которых миссионеры гостеприимно предоставляют приют каждому путешественнику. Как далеки были Перу и Боливия, куда буря, наверное, принесла бы пилигрим, если бы злодейская рука не изменила его курс, и где потерпевшие крушение нашли бы столько возможностей возвратиться на родину. Это была страшная Ангола, да еще самая глухая ее часть, куда не заглядывали даже португальские колониальные власти. Дикий край, где под свист бича надсмотрщиков тянулись караваны рабов. Что знал Дик об этой стране, куда забросило его предательство? Очень немногое. То, что говорили миссионеры XVI и XVII веков, и португальские купцы, которые постоянно ездили в Сан-Паулу-де-Луанда через Сан-Сальвадор на Заир, то, что рассказал доктор Ливингстон о своей поездке 1853 года. И этого было достаточно, чтобы сломить человека менее мужественного, чем Дик. Действительно, положение было ужасное.